Штейнбах протягивает ему карточки. На одной глинцевитой, розовой, безвкусно вырезанной в виде трилистника стоит корона, а под нею Евдокия Михайловна Коровина. На другой, изящно, длинной, матовой, не отпечатана, а написана крупным нервным почерком «Гарольд». Семен Николаевич пожимает с усмешкой плечами. Это имя ему ничего не говорит. Хозяин идет навстречу посетителям. Входит дама. Небольшого роста, стройная гибкая брюнетка. Она одета с шиком этуали. Но вуалетки не поднимает, как это делают все женщины с разрисованными лицами. Семен Николаевич мгновенно подтягивается. Его хищные глаза загораются. Нервным жестом он крутит усы. «Ах, барон, я так счастлива! Я так давно хотела с вами познакомиться!» Штейнбах подвигает ей кресло и через ее голову глядит на ее спутника. «Я волнуюсь, это несомненно и, пожалуй, даже приятно. Я хотел встретить его, теперь мне это ясно. Не потому ли кажется мне интересным и значительным его лицо? Встреть я его в толпе, обратил бы я на него внимание», — думает Штейнбах, отвечая на светский поклон Гарольда и предлагая ему сесть. Гарольд ставит свой цилиндр на стул рядом и стягивает перчатку. Руки у него, как у женщины, с артистически выхоленными ногтями. И пальцы красивой формы, но слишком длинны. «Как у пианиста или у шулера», — решает Семен Николаевич, зорко приглядываясь. «Что такое? Не как браслет? Золотой браслет. Да это эфеб». Он еле сдерживает злую усмешку. Все в Гарольде раздражает его. Это светло-кофейный жилет и модный смокинг, и цилиндры, и перчатки. Он чувствует себя медведем перед этим франтом. И в присутствии красивой женщины. Это стесняет его и раздражает еще сильнее. Он старается определить по внешности социальное положение Гарольда. Тенор или первый любовник. Только они так следят за модой. «Чем могу служить?» – любезно спрашивает Штейнбах, пристально глядя в глаза гостю. У того удлиненное, нерусское, очень бледное лицо с маленькими бачками, как на сцене у Евгения Онегина. Усов и бороды нет. Волосы густые и темные, подстрижены бобриком. Он высок, худощав, хорошо сложен. У него изящный рот с твердым рисунком губ. Но лучшее в его лице – это его высокий лоб с вдавленными висками и развитыми надбровными дугами. И глаза. Они небольшие, глубоко запавшие, темные и внимательные. Его взгляд тяжелый, холоден. Брюнетка складывает молитвенным жестом руки в светло-серых перчатках. «Ах, барон, мне лично ничего не нужно. Я только пришла с ним. Я уцепилась за предлог, чтобы вас видеть. Я встретила вас 2 года назад, на адвокатском вечере. Вы скрылись, прежде чем я могла познакомиться». «Однако», — говорит усмешка Семена Николаевича, — «что это, темперамент или бесстыдство, или ничем не прикрытый расчет? Но ему досадно, что в его присутствии другому расточают восторги». Штейнбах кланяется. Легкий румянец смущения окрашивает его щеки. Она бесспорно эффектна, эта женщина с русским грубоватым лицом, с пушком над верхней губой, со сросшимися бровями, со слегка вздернутым носом и чувственным алым ртом. У нее тонкая талия и пышный бюст, от нее веет силой и сладострастием. Голос у нее певучий, грудной, манера говорить вульгарна, и вся она вульгарна, несмотря на ее шик. Гарольд медленно снимает другую перчатку и достает из бокового кармана лист бумаги. Он смотрит в глаза Штейнбаха своими неподвижными зрачками. Взгляд этот давит, стесняет. Или эта линия бровей и разрез век придают ему такое выражение. Наглый, сказали бы про всякого другого. Но к Гарольду такое слово не идет. Он смотрит прямо до дерзости, редко мигая в лицо того, с кем говорит, как бы все время бесцеремонно оценивая и взвешивая все получаемые им впечатления. Но это особый взгляд профессионала-литератора. «Так бы и ударил по морде», — думает Семен Николаевич и кусает конец своей бороды. Трепещущими ноздрями он вдыхает в себя острый запах японских духов, которыми пропитана эта женщина рядом. «Они любовники», — думает он. «Их свела одна чувственность. Любви не было, они уже присытились». «Это проект нового театра», — говорит Гарольд, протягивая рукопись. «Я надеюсь вас заинтересовать». Брови Штейнбаха болезненно сжимаются. Зачем он заговорил? У него акцент, носовой и резкий звук голоса. Еще театр срывается у Семена Николаевича. Разве их так мало? Темные глаза снисходительно глядят в серые злые зрачки. Их нет ни одного, которые отвечали бы на зревшие потребности. Что видим мы кругом? Рутину, банальный репертуар, устаревшие формы, анахронизм.